Они опять застыли у гранитного парапета, подпадая под магическую власть происходящего. Перед ними проходили сотни, тысячи, десятки и сотни тысяч раздетых до нога и расстрелянных от Петрограда до Магадана в подвалах и застенках ЧК. Шли студенты, гимназисты, профессора и священники, артисты и литераторы, офицеры и юнкера. Шли дети и матери, старики и внуки, девочки и безусые мальчишки. Ползла плоть народа. Шли соловецкие лагеря с их подразделениями, словно разверзлась братская могила старой русской интеллигенции, наконец-то отыскавшей свою запредельную истину и теперь восторженно оравшей «Свобода! Свобода! Свобода!». Они шли с раздробленными затылками и переломанными в пытках руками и ногами, с перебитыми позвоночниками, с вывороченными суставами, и в глазах у них сияло безумие восторга от свершенного ими. Они не могли идти, но сейчас шли, и на лицах у них стыла маска гомерического смеха от апокалипсического чувства, что они все-таки перевернули мир. Шли дрогнувшие в боях со своими же братьями и отцами полки красных бойцов, беспощадно расстрелянные по приказу самого гения русской революции Лейбы Троцкого всегда, до самого своего конца, со смертной праведностью ненавидящего Россию и ее суть. Этот всемирный иудей, скрывающий свою подлинную палаческую суть под маской интернационалиста и живущий и действующий только по свирепо-нелепому закону Талмуда, всеми правдами и неправдами старался внедрить свою веру и свой закон прежде всего на немеренных пространствах России. Где-нибудь в Англии или Швейцарии он об этом и думать не смел. Шли ремесленники и купцы, князья и крестьяне, шли рабочие и беспощадно уничтоженные пленные белых армий. И среди необозримых масс русских, сливаясь с ними, шли грузины и поляки, немцы и латыши, финны и китайцы. В смерти они обретали, наконец, нужное единство, сливались в один необходимый для новой веры народ. И все они, казалось, безудержно смеялись, заражая друг друга своим необъяснимым весельем, и это становилось невыносимым. Первая волна, сцементированная революцией, ставшая фундаментом основания следующего разворота событий по воле самого Сталина, уже прокатилась и тогда хлынула, заполняя площадь серая крестьянская Русь. Немая и безоглядная, даже сейчас, страшная в своей горючей немоте и видимости покорности. Господи, отелись! — взывали одурманенные пророки, вовлеченные в неудержимую бесовскую пляску всемирных блудниц, и их дикие вопли эхом отзывались в самых отдаленных тундрах и весях России. Шли восставшие из вечной мерзлоты Магадана и Колымы, с ладонями, вросшими в рукоятки кайл, в ломы и заступы. Шли спецподразделения, пробивавшие туннель под Татарским проливом и соединившие славный остров Сахалин с материком. Над древней площадью сгустились сейчас призраки прошлого, разбуженные происходящим. Булыжник, покрывавший пространство площади, крошился под размеренной и тяжкой поступью миллионов. Сама площадь прогибалась и проседала, и мавзолей, казалось, сдвинулся с места, словно тот, кто лежал в нем, силился и не мог встать. И от его нечеловеческих усилий взглянуть на дело рук своих ходуном ходили гранитные плиты. Все повторялось в мире, все вновь выходило на круги своя. Над площадью плыли портреты, Сталин только сейчас обратил на них внимание. Они не были похожи на него, В холодном их облике не было ни страсти, ни страдания. Утяжеленное, штампованное, раз и навсегда застывшее лицо. Брежнев даже поразился, как все эти многочисленные изображения, удручающие, одинаковы, и, взглянув на подлинник, находившийся рядом, вздрогнул, столкнувшись с горячим, отстраняющим взглядом, хотя вслед за тем странная растерянная улыбка раздвинула вялые старческие губы прославленного вождя. — Не там ищешь, — пробормотал он, иронически щурясь. — Думаешь, я Сталин? — Гляди, — приказал он, протягивая руку и указывая на свой проплывающий мимо величественно внушительный портрет. — Вот он, Сталин. Другого не придумаешь. Другого нет и никогда не было. И не будет. Но почему опять хохот над площадью? Мне что-то не по себе. Взгляни, ради бога, ничего не понимаю. Какая-то судорога вновь передернула его лицо. Боль земного слабого человека, прожившего чужую жизнь, да еще и не под своим именем. Но он не опустил глаз. Сутулая фигура Горького, текущая мимо, маскирующаяся под самую злобную рвань и нищету, а вернее, под бесплодный и бездарный русский нигилизм, привлекла его внимание. Знаменитый писатель в окружении своих босяков, сифилитиков, проституток, спившихся купцов и заводчиков, с красным пролетарским знаменем в руках, приветствуя вождей, вздернул древко знамени еще выше, растрепанные его усы приподнялись в рабочей улыбке. «Скажешь, этот тоже ошибался?» — спросил Сталин уже как-то совсем по-свойски. — Или лицемерил? — Этому-то зачем? — Или, как скажут потом, тоже сломали? Опять, мол, стрелочник, то есть я, виноват. Мол, за язык тянул, угрожал? — Не знаю, — честно признался Брежнев. — А разве он один? — Таких хоть пруд пруди. Я с такими, товарищ Сталин, тоже намучился. Мы одного такого за границу выставили, так он там вселенскую врань развел, чуть ли не весь мир удушил своим смрадом, обиженного из себя корчил, был преисполнен ненависти. И опять почему-то именно к русскому народу. Всю жизнь рвался к самому страшному, к духовной диктатуре. Недалеко ушел от своего учителя, того же пролетарского писателя Максима Горького. Глядевший на своего собеседника с некоторым удивлением, Сталин спросил, «А зачем же было выпускать?» «Вот уж не по-государственному. Весьма неразумно. Есть и другие пути заставить работать на благо общества и государства. Впрямую со злом работать никак невозможно». Да и незачем. Время изменилось, товарищ Сталин, — пожаловался Брежнев. Паршивое стало время. Люди совсем измельчали. Какое это стало нехорошее время. И потом появился один в очках. Всю жизнь стоит за спиной, дышит и дышит в затылок. Сущая паутина. Все вокруг оплел. Шагу никуда не ступишь. Сталин задумчиво пожевал губами, потрогал усы. Ему тоже всю жизнь было знакомо нечто подобное. Все время кто-то ждущий за спиной. Чего ждущий? Сталин коротко и зло усмехнулся. Таких тихих хищников надо вымораживать, как тараканов, сказал он. На одно зло всегда найдется другое, еще более сильное, а то и более подлое зло и поглотит первое. А потом? Так до бесконечности, — сказал Сталин равнодушно, как нечто давно для себя решенное и выстраданное. Это и есть способ и возможность управлять даже взбесившимся миром. Никакой особой тайны подавлять зло тем же злом — вот истина. Так устроена природа человеческая. «Истина, истина», — проворчал Брежнев. «Истина в наших детях. Какие мы, такие наши дети». «Это ты к чему?» Подозрительно шевельнулся Сталин, и его собеседнику от беспощадного рысьего взгляда, прожегшего насквозь, стало совсем неуютно, но он не испугался, лишь холодно вздрогнул. «Ваша любимая дочь тоже переметнулась за кордон? Ее даже этот цепной пес Андропов не смог раскусить. Проморгал». Быстро, с неожиданной легкостью выпалил Брежнев. «Вот я к чему. Да и что было можно с ней сделать?» И тут он попятился, или, вернее, его словно кто оттолкнул. «И ты, столько лет стоявший у кормила государства, еще и спрашиваешь?» Не стал сдерживать своего бешенства Сталин. «Чего же ты стоишь? Ломаной копейки не стоишь. Тебя самого нужно было к стенке, такую слизь. Да ты знаешь, мудак, что в схватке за власть не бывает ни близких, ни родных. И дочерей с сыновьями тоже не бывает. Это государственная измена. Надо было оторвать ей голову и выбросить на помойку с собаком». «Товарищ Сталин, да что вы такое говорите? Это же ваша единственная дочь. Влюбленная женщина, молчать!» Угрожающе повысил голос Сталин, и какой-то гортанный раскат повис над Кремлем и Москвой. «Женщине нечего делать в политике. Пусть занимается своим истинным делом. Рожает детей, вот ее задача. Да и как это при такой службе безопасности не удержать бабу, будь она хоть и царского роду? Кто у вас возглавлял ЧК? Да его на месте расстрелять надо». «Ну, вот так получилось. Не смогли пресечь. Не смогли или не захотели?» Вновь загремел голос Сталина. «Опозорить меня захотели, а заодно и советскую власть?» «Вот уж никогда бы так не смог повернуть дело», — растерялся Брежнев. «Неужели кто-либо мог строить такие коварные планы?» «Вот уж никогда бы не смог. А что ты вообще смог, старый остолоп и бабник?» — сказал Сталин, и на лице у него появилось выражение ни с чем не сравнимой брезгливости. «Пропала держава! Все разворовали к такой матери!» «Товарищ Сталин, я просил бы вас не употреблять. Помолчи!» Коротко приказал Сталин, пораженный новыми обстоятельствами. Он увидел себя, Ленина и Троцкого, в центре площади, в самой гущине человеческого месива. Они двигались рядом, спрессованной толпой. Брежнев увидел рядом с ними и себя и стал протирать глаза, а затем испугался, подумав, что он уже тоже умер, а значит, ничего страшного уже больше не будет, и можно ничего и никого не бояться. Но сам Ленин почему-то стал грозить именно Брежневу и махать на него рукой. Сталин же покосился, ничего не сказал, и вновь стал рыться в карманах, отыскивая свою трубку. «Вы его так ненавидели, товарищ Сталин?» — спросил Брежнев, подсовываясь поближе. «Хотя, простите, какое мне дело? Все мы кого-нибудь ненавидим». «Нет-нет, здесь совсем другое», — ответил Сталин с готовностью, не обращая внимания на энергически взмахивающего своим кулачком Владимира Ильича. «Зачем победителю ненавидеть побежденного? Все знают, он считал себя всеведущим, хотя никогда им не был. Если он начинал сомневаться, сразу же впадал в крайность, мог даже заявить, как однажды, что мы проиграли революцию. И потом его ошибки слишком огромны, чтобы считать его святым. Это всегда в нем поражало. хотя я не разрешал себе ни разу даже усомниться. О революционной беспощадности мы все учились именно у него. Он попросил у меня однажды яду. Даже умереть хотел на катурнах. Но кто же знал, что мы имеем дело с маниакальной идеей собственного величия? А ведь потом было уже поздно. Разрушительные идеи, зарождаясь, проходят определенный путь развития. Вокруг их вдохновителей собирается огромное число ненависти, грязи, подлости. Я сам не сразу понял истину, что победить зло можно только злом. Понятно. На вашу долю выпал самый пик. С готовностью подтвердил Брежнев. Только не надо поспешных выводов. Судьи еще не высказались. Новая волна, хлынувшая на площадь, выдавила предыдущую за храм Василия Блаженного, и они больше не видели ни себя самих, ни Владимира Ильича, ни Лейбу Троцкого. Все они тоже оказались лишь слабым бликом во тьме времен. Правда, сами они вдвоем, Сталин и Брежнев, представляли страдательную мученическую сторону жизни, и потому еще больше укрепились духом. Им предстояло узнать еще многое, выпить чашу предательства, самим во сто крат больше предать и выдержать, и позор начала войны, когда союзники по пакту оказались враждующими сторонами и поняли, что слишком похожи и не смогут уместиться рядом даже на двух солидных материках. «А нам больше и незачем торопиться», — неожиданно сказал Брежнев. Какое нам дело до каких-то судей? Что за чепуха? Поедем лучше ко мне, потратим немного времени. Будет еще одна любопытная встреча. Угощу на славу. Это за городом. Почти рядом с вашей старой резиденцией. К черту встречу. Начинаешь мне приказывать? Вырвалось у Сталина. Лепечешь, лепечешь. Никого больше не хочу видеть. Простите, но я тоже кое-чего добился после вас. Обиделся Брежнев, чувствуя непривычно странную, почти пронзительную свежесть головы. Вы можете меня не слушать, но почему же и не поинтересоваться? Правильно, по вашим следам все и шли. Вы хорошо усвоили гениальный урок. И я с вами согласен. Главное — не давать никому опомниться, вызвать в едином организме противоборствующие силы и столкнуть их. Прием весьма однообразен и даже примитивен, но что поделаешь, не мы же с вами создали природу человека. А вот у меня в этом отношении ничего, но получилось. «Вижу, что ты так ничего и не понял». Безнадежно вздохнул Сталин. «Только зря тратил на тебя время». «Почему же не понял?» — усомнился Брежнев, подзуживаемый каким-то бесом противоречия. «Вы решили довести до конца заветы своих учителей, утвердить новую веру и ошиблись в высшем законе космоса. Еще ни один разрушитель не смог удержать в своих руках ход событий». «Такова природа самой жизни». «Это я-то разрушитель?» — иронически и очень спокойно переспросил Сталин. «Я, воссоздавший Российскую империю чуть ли не николаевских времен? Я, вернувший все, что промотал Ленин и даже больше?» «Ну, говори, говори дальше». «Вы всего лишь счастливый баловень истории». — сказал Брежнев с некоторой завистью, начиная чувствовать непереносимую, щемящую во всех изболевшихся клетях тоску. «Она ведь часто вверяет себя не тому, хотя я знаю, о чем вы думаете. Не надо нам ссориться, зачем? Я знаю, вы не раз отказывались от власти, а затем все же давали себя уговорить». Тоже старый, испытанный еще задолго до пришествия Христова прием. Сила власти непреодолима. От власти может отказаться только психически больной. Тот же русский юродивый. Мы связаны одной веревочкой, и всем нам отвечать перед высшим судом. Все наши различия исчезнут, а общее останется. Ишь ты, мудрствуешь. Значит, всем одинаково. С какой-то холодной иронией поинтересовался Сталин. Значит, я, разрушая объективно, создавал гораздо больше. А значит, и двигался вперед. А ты, допустим, создавая непрерывно, все непрерывно подтачивал. И нам с тобой одинаково? Ну, хорошо, допустим, и такое. А он? С неожиданной ненавистью спросил Сталин, тяжело топая в камень. Он чистый и непорочный. Другие в крови, а он в горних высотах. Это политическая блядь вместе со своим международным кодлом? Это справедливо? Не лицемерь, даже если это твоя икона. Попытаться встать над человечеством, высасывая из собственного пальца различные химерические идеи и теории, а всю черную, тягловую работу свалить на других, откинуть весь опыт тысячелетий, отринуть самую природу человека, заставить ее жить вопреки законам самой материи, самого космоса, разве это не проституция, не преступление и, главное, во имя чего? Чтобы жрели и размножались в мире всякие лейбы? Чтобы им отдать власть над миром навсегда и бесповоротно. А по какому праву? Значит, даже лжепророк всегда прав и виноват только рабочий вол? Хотя сам он разве смог удержать контроль над событиями, несмотря на все свое человеческое и политическое блядство? Ну, вы же знаете, в этом всегда особый счет. — сказал Брежнев, по-прежнему движимый сейчас какой-то слепой силой и защищая прежде всего самого себя. — Здесь другое. Никто не волен в своем предназначении. На него упал тяжкий жребий начала. Разве можно вменять человеку в вину сам факт рождения? — Мне думается, каждому будет определено самой точной мерой, и ему тоже. Пытка светом предстоит каждому. Только никто из нас уже не узнает об этом. Вот здесь ты, пожалуй, прав, — согласился Сталин, — и это очень досадно. То, ради чего и приходит человек, остается для него за семью замками. А в чем же тогда свет и справедливость? Но ведь он тоже ничего не узнает о себе. Тогда в чем же смысл? Брежнев беспомощно вздернул плечи, и тут бледное сияние над Красной площадью стало меркнуть, и вскоре в безоблачном черном небе стали проступать острые пики кремлевских башен и маковки храмов.